Более сильный и опытный шаман может разорвать клятву, наложенную более слабым. Для этого нужен более могучий дух, чем тот, что засвидетельствовал ее. Нам не по силам разорвать клятву, наложенную старшими шаманами клана. Пока не по силам. Полагаю, это значит, что ваш ответ «да», спокойно уточнил я. Мы согласны. Хором кивнули мои новые ученики. Верность и прилежное обучение действительно были единственными критериями, которые интересовали меня в учениках. Однако у меня отнюдь не было желания полагаться только на клятву шаманов. Я подошел к Ваталу, положив ему руку на грудь, и сосредоточившись пустил вдоль нити клятвы, что связывало наши души, сразу несколько нитей смерти, аккуратно окутывая душу северного гиганта незримым веретеном. Это было больше, чем просто инициация силой смерти. Используя клятву душ как мост, я окутал душу варвара проклятием подчинения, что заставит его испытывать невообразимые муки и вынудит исполнить любой приказ в случае нужды. Конечно, у меня еще не было возможности проверить работу тех проклятий, что должны сковывать подчиненные души, заставляя их выполнять приказы. Но, даже если подобная предосторожность никогда не пригодится, сам факт наличия столь сложного, до предела наполненного концентратом смерти проклятия около души адепта должен положительно сказаться на их способностям к манипуляции энергией смерти. В теории, завершив процедуру с последним из пятерки юных шаманов, что, слегка побледнев, привыкали к новым ощущениям, я обвел их довольным взглядом. Привыкните к этому ощущению. Это энергия смерти, что тонкими нитями опутала вашу душу. Ваша задача – научиться ее управлять, в первую очередь, безопасно для самих себя. Вы можете просто выплеснуть ее из себя, и этот всплеск, вероятно, убьет мелкое животное или растение, что будет перед вами. Но также он повредит вашему телу, которое послужит проводником. Поэтому делайте это аккуратно, крайне маленькими порциями. Сконцентрируйтесь, сожмите эту леденящую душу силу в тонкую нить, и аккуратно выпустите из себя, проращивая в собственном теле безопасный канал для ее использования. Прямо сейчас, для начала, попробуйте вытянуть сжать то, что чувствуете, в шар, клубок, из которого выйдет одна единственная тонкая нить. Я помогу. Молодые гиганты бухнулись прямо на снег и прикрыли глаза, прислушиваясь к себе. До самого вечера я неспешно поправлял их, помогая направлять тонкие потоки смерти и обрывая попытки навредить себе. Даже к наступлению ночи, когда я уже окончательно замерз и устал, у них ничего не получилось. Но я не показал ученикам ни капли своего огорчения. Но впереди были еще долгие месяцы, если не годы. Я еще сделаю из них настоящих мастеров смерти. Глава 36. Человек неопределенного возраста в темно-зеленой мантии неторопливо работал в собственном кабинете, буквально заваленном ворохом разнообразных свитков, книг, чертежей и расчетов. Но полное увлечение своим делом было прервано стуком в дверь. «Войдите». Не отрываясь от письма, сухо сказал человек, даже несмотря на дверь. «Добрый вечер, мастер Иниан», — вежливо поздоровался вошедший. Услышанный голос заставил мастера жизни оторваться от бумаг. «Гилли», — поднял бровь советник иерарха, — «не ожидал тебя увидеть в ближайшее время. Ты же ведешь расследование покушения. Какие-то проблемы со здоровьем?» Цепкий взгляд целителя с профессиональным интересом осмотрел лицо парня, но не нашел ничего, кроме легкой усталости. Молодой блондин отрицательно тряхнул соломенными волосами и слегка помялся, даже взяв в руки собственный плащ воина храмовой стражи. Казалось, он не решается начать разговор. «Нет, с этим все в порядке. До вашей помощи я был одним из лучших воинов храмовой стражи. Командир говорит, у меня талант к фехтованию, а после ваших улучшений, я, вероятно, и вовсе стал лучшим. Никто не может заставить меня сражаться в полную силу в спарринге». «Тогда в чем дело?» — прищурился мастер Иниан. «Этого недостаточно», — резко выдохнул парень. Советник иерарха смерил парня слегка скептическим взглядом, поощряя продолжить. «Расследование зашло в тупик. Мы нашли все, что смогли, но группа, которая совершила покушение, вероятно, покинула город. Следы ведут в Неллию, и сейчас этим занимаются люди короля к юго-западном королевстве. Но по косвенным признакам я могу предполагать, что на этом злоумышленники точно не остановились», — быстро затараторил Гилли, словно опасаясь, что его прервут. «Я много думал о том, как предотвратить следующее покушение, и так не и нашел решения. Единственный способ – спрятать его святейшество в каком-нибудь закрытом замке и не дать его покидать. На что, Конечно, Этириас никогда не пойдет, понимающе кивнула Ниан. Но с чего ты взял, что нам не удастся предотвратить следующий удар? Прорваться через охрану будет непросто, и мы готовы, потому что я сам могу придумать по меньшей мере полдюжину способов, как я сам смог бы организовать убийство его святейшества, имея всего пару людей, готовых на все, и не смог придумать ничего, чтобы предотвратить этот вариант. И если я могу это придумать, почему они не могут? Мрачно припечатал Гилли. Приведи пример. Резким, приказным тоном распорядился Эниан. Арбалетный болт по дороге на площадь их любого соседнего окна. Короткая дистанция, хороший стрелок попадет в глаз, а это почти мгновенная смерть. Ни один человек не отобьет его на 20 шагах, охрана и целители не успеют среагировать. Опытный мастер может создать защиту, которую не пробьет и сотня болтов, заметил Эниан. Если будет готов к атаке, я попросил мастера Делиана потренироваться с парнями из храмовой стражи. Болтам не пробить каменную стену, но даже он не успевает возвести ее против внезапной атаки. Защиту можно создать заранее, но никто не сможет поддерживать ее вокруг иерарха круглосуточно. Значит, окно, короткая дистанция. Еще варианты? Эниан не спрашивал, приказывал ответить. Приказать переодеться горожанами и снова подойти на короткую дистанцию в толпе, во время любой проповеди. Под мешковатой одеждой можно легко спрятать стреломет. Можно обыскивать всех прихожан, конечно, но это будет чудовищный урон авторитету церкви, ты прав. Тяжело кивнула Ниан. Еще, подобраться ночью и проникнуть в дом. Мне удалось сделать это через окно, по крышам, не потревожив стражу. Я предлагал его святейшеству поставить решетки на окна, или держать стражу у всех возможных входов, но тот сказал, что я параноик и отказался. Пришлось ограничиться постами на ближайших крышах, но если я смог через них проскользнуть, то сможет и кто-то другой. Еще можно выманить его святейшество в подходящее место и организовать ловушку, отравить еду или напиток, подстроить обрушение. Хватит. Эниан прервал собеседника и помассировал виски. Я понял твою мысль. Одному человеку очень легко убить другого, если приложить немного усилий. Но раз ты пришел ко мне, значит, у тебя есть какая-то идея. Гилли кивнул. Его святейшество сильный мастер и переживет раны средней тяжести. Я договорился со всеми алхимиками, что продают яды в столице, и мне регулярно доставляют отчеты об их продажах. Приобрел противоядие и выяснил, как выглядит действие самых опасных ядов на человеке. Конечно, можно купить что-то и в других городах, но это лучше, чем ничего. Остается надеяться на целителей, и поэтому я хотел бы, чтобы в охрану вошло несколько мастеров, что смогут поддержать иерарха. Но это не главное, куда более опасны прямые варианты покушений. Человек не способен отбить болт мощного стрелометра на короткой дистанции, и здесь мне нужна ваша помощь. Сделайте так, чтобы я мог это сделать даже в упор, а лучше, не только я, а хотя бы несколько воинов храмовой стражи. Тогда мы будем начеку и сможем вытащить его святейшество из-под любой атаки. Мастер Ниан неспешно отложил перо и соединил руки между собой, положив их на стол, а затем начал мягким, вкрадчивым тоном. Гилли, ты, похоже, не совсем понимаешь, как работает то, что я сделал с тобой. Человеческий организм, человеческое тело, созданное отцом, это гармоничный и четко работающий механизм. Мы не можем просто взять и сделать его еще лучше. В него и так изначально вложено многое: разум, сила, ловкость, быстрая реакция и невероятная выносливость. Если бы это было так легко сделать, отец просто сделал бы нас лучше еще на этапе создания. Улучшения, которые я провел над твоим телом, касаются, по большей части, энергетической, а не физической природы. Сила и ловкость не берется из ниоткуда. Я просто позволил тебе запасать больше жизненной энергии, а ее избыток способен даровать любому организму невероятные возможности. Повышенная сила, ловкость, скорость, выносливость, быстрое исцеление от ран. Но всему есть свои пределы, установленные нашим же телом. Я могу кратковременно накачать тебя жизнью так, что ты сможешь дробить камни ударами кулаков, но в итоге ты сам раздробишь этими ударами себе кости. В сравнении со многими животными, человек – хрупкое создание. Если ты будешь двигаться слишком быстро, вкладывая жизненную энергию в ускорение нервных импульсов своего тела, ты просто разорвешь собственные мышцы, связки и переломаешь себе кости. Лучшее, что я могу тебе предложить, это больше тренироваться в использовании жизненной силы. Это позволит тебе проводить некоторые полезные трюки, кратковременно ускоряться или увеличивать силу ударов. Это все еще будет вредить тебе, конечно, но повышенная концентрация силы жизни вполне способна справиться с микротравмами, которые ты получишь впоследствии. Главное, не злоупотреблять этим, и не доводить тело до предела, иначе можно убить самого себя, даже не заметив этого. Молодой воин подошел поближе к столу, аккуратно упер в него руки, и внимательно посмотрел в глаза мастеру напротив. «Я все понял еще тогда, когда вы объясняли мне это перед модификациями. Я тренируюсь каждый день, но освоение искусства жизни – долгий процесс». Тихо и проникновенно начал Гилли. «Полагаю, именно ради наличия под рукой воинов, подобных мне церковь и создала орден странников, верно? Возможно, нам стоило бы поступиться гордостью и попросить у них пару телохранителей для иерарха, несмотря на разрыв отношений. Но даже это не решит проблемы. Даже странник, превосходно владеющий ускорением, не сможет отбить арбалетный болт почти в упор, не ожидая атаки. Внезапность – вот то, с чем мы не можем бороться, потому что никто не может быть наготове круглосуточно. Именно поэтому изменения, которые должны быть внесены в тело совершенно телохранителя, должны быть таковы, чтобы он был быстр всегда, а не ускорялся по собственному желанию. Вы говорите, что это крайне сложно сделать, но за свою жизнь я видел столько чудес, что вытворяете вы, мастера, что разучился говорить слово невозможно. Жизнь последней руки отца на кону, а мы до сих пор даже не знаем, кто стоит за всем этим. Сама наша связь с Создателем висит на волоске. Вы можете, прямо сейчас, положа руку на сердце, сказать, что ничего нельзя сделать. Со всеми вашими знаниями, мастерством, ресурсами церкви, лучшими мастерами людей. Если однажды его святейшество получит болт не в грудь, а глаз, и никто не успеет ничего сделать, сможете ли вы сказать себе, что сделали все возможное, чтобы это не произошло? Мастер Иниан, сперва порывавшийся было прервать Гилли, замер, глубоко уйдя в собственные мысли. Затем, вынырнув из них, он принялся искать что в своем кабинете, вытаскивая и отбрасывая один свиток за другим. Не то, нет, не это, ага, вот здесь, кажется. Иниан задумчиво рассматривал свежий написанный совсем недавно свиток, вновь и вновь перечитывая его, а затем, небрежно смахнув со своего стола ненужный ворох бумаг, достал чистый пергамент и принялся вести на нем какие-то расчеты, иногда замирая и на миг кивая собственным мыслям. Гилли стоял и смотрел на это, затаив дыхание, не смея прервать работу. Но вскоре Иниан закончил и очень внимательно посмотрел на воина. «Возможно, ты прав. Кое-что можно придумать. Сейчас на моих плечах лежит создание замены странников. И я как раз работал с тем, что мне присылали бывшие мастера ордена, что давно отошли от дела и доживают свой век в Кардигарде. Пожалуй, если скомпоновать несколько идей сразу, возможно, вместе мы и смогли бы придумать что-то более весомое, чем обычная накачка и растягивание жизненного резерва. Но это займет время. Мне нужно будет встретиться с некоторыми мастерами, обговорить все, разработать проект, провести расчеты. И, скорее всего, то, что у нас получится, будет иметь непредсказуемые побочные эффекты. Ни один мастер никогда не проводил настолько глубокого вмешательства в человеческий организм, чтобы сделать то, что ты просишь. Если я буду жив и боеспособен, побочные эффекты не имеют значения, отрезал Гилли. Жизнь верховного иерарха ценнее моей. Любая жизнь разумного существа бесценна, вздохнул мастер Иниан. Приходи через месяц, посмотрим, что мы сможем придумать. Глава 37. Взятые ученики, принятие клятв, работа с Изгирдом. На практике все это занималось отнюдь не так много времени, как могло бы показаться. Поэтому, когда все оставшиеся члены клана принесли свои клятвы, я вновь заскучал. До отплытия оставалось еще месяца три, и следовало занять их чем-то продуктивным. Не раздумывая долго, я отправился к Вальгарду. Как много казней случается в клане за год? С порога огорошил я вождя вопросом. Вальгард поднял брови и отложил книгу. У северных гигантов они были редки, что иногда все же встречались. К сожалению, до изучения их грамоты я пока так и не дошел, хотя беглый разговорный язык удалось неплохо улучшить. Ни одной. Северный ветер, хороший, добрый клан, прогудел гигант, почесав подбородок. В противовес многим соплеменникам, вождь северного ветра предпочитал сбривать бороду наголо и любил почесать чистый подбородок. «Вы совсем не практикуете смертную казнь?» – слегка разочарованно уточнил я. «Практикуем, почему нет? Просто деяния, заслуживающие подобного, это большая редкость. Случается не каждый год», – пожал плечами Вальгард. Совет шаманов легко и быстро раздобыл подходящего гиганта для жертвы без каких-либо колебаний. Однако, разумеется, их ресурсы наверняка превосходили возможности одного клана. Конечно, можно было просто приказать пустить под нож пару гигантов за мелкие провинности, однако я не был настолько уверен в своей власти над кланом, чтоб проворачивать такое. Всему есть предел, и потому здесь следовало заходить с другой стороны. «Что вы делаете с телами умерших от естественных причин?» Зашел с другой стороны я. «Погребением заведуют шаманы. Чаще всего сжигаем, чтобы не оставлять на поживу зверям». Поняв, что ничего серьезного я обсуждать не собираюсь, Вальгард демонстративно открыл книгу вновь. Намек на то, что договариваться по этому поводу надо не с ним, я уловил. Но была и еще одна тема, которую стоило обсудить с вождем. Как у вас принято ухаживать за женщинами? Вот здесь в эмоциях Вальгарда проскользнуло сильное удивление. Он даже отложил книгу вновь и вытаращил на меня глаза. Я ответил ему предельно серьезным взглядом, показывая, что не шучу. Еще раз почесав подбородок, гигант осторожно начал. «Если тебе мало тех женщин, что ты привез с собой, я, конечно, могу выделить тебе пару наложниц, но это...» Я прервал его взмахом руки. «Нет, подобные назначения меня не интересуют. Я хочу знать, как убедить одну из девушек в клане лечь со мной добровольно». Через связь клятвы я отчетливо ощущал крайний скепсис вождя в возможности подобного. «Это очень непростая задача для человека», — наконец, — сказал он. «Но все же возможное», — продолжал наседать я. «Расскажи, как у вас все работает, а я уже найду способ». Гигант раздумывал несколько минут. «Через месяц будет оттепель, праздники. В это время молодежь устраивает кулачные схватки, плетет венки из подснежников, хвалится удалью перед девушками. Если ты выиграешь пару состязаний, возможно, какая-нибудь любительница экзотики и обратит на тебя внимание. Но я бы не рекомендовал, это опасно». Тон Вальгарда явно намекал на то, как сильно он сомневается в том, что это произойдет. «Оттепель, вот здесь уже удивился я. За более чем 20 лет жизни в королевствах людей, замеченные мной изменения погоды были незначительными. Смена времен года на теле вообще отсутствовала. На севере иногда бывают перепады погоды. Не сильно, но достаточно, чтобы заметить. Когда бывает оттепель, устраиваем праздники. Расцветают подснежники, снег слегка подтаивает. Пару раз в год случается. Шаманы говорили, что через месяц будет очередная», — пояснил Вальгард. «Что ты имеешь в виду под опасностью? Думает, кто-то может подговорить моих соперников убить меня. Кулачные бои же не насмерть, верно?» Продолжал задавать уточняющие вопросы я. «Нет, это вряд ли», — мотнул головой гигант. «Просто вы, люди, маленькие, хрупкие и слабые в сравнении с нами. Тебя могут убить случайно, просто не рассчитав силу удара. Я знаю, ты неплохой воин, но кулачный бой с сыном льда, даже молодым и неопытным, это тяжелое испытание для любого человека. Вот здесь я всерьез задумался, стоит ли оно того. Риск погибнуть против выигранного спора у Лары. Однако на крайний случай я все еще мог поднять себя в виде немертвого, и это слегка развязывало руки. И одно я знал наверняка, ни один из странников не отказался бы от подобного вызова. В ордене, конечно, не учили именно кулачному бою, но драться я умел. Грязно, по-уличному, но умел. Новое тело и 20 лет отсутствия практики, конечно, не сказались на моих навыках положительно, однако ничто не мешает позвать учеников и провести пару тренировок за оставшийся месяц. В груди разгорался азарт. «Я крепче, чем ты думаешь. Запиши меня в участники», — усмехнулся я. Вальгард неодобрительно покачал головой, но спорить и переубеждать меня не стал. «Делай как знаешь, записываться не нужно. Просто выходи в круг, когда придет время, и бросай вызов парням помоложе». Несколько тренировочных схваток с собственными ученикам показали, что мне вполне по силам победить среднего гиганта в кулачном бою. Не без проблем, конечно, но и без существенного напряжения. Несмотря на то, что в среднем сын льда не уступал в скорости человеку, большие габариты делали северных варваров более неповоротливыми, что позволяло мне легко уходить от ударов и захватов, а дальнейшее было делом техники. Противники быстро уставали, и за счет превосходства в выносливости я легко повергал их оземь ловкой подножкой. «Мы ученики шаманов, а не воины. Мрачно подытожил результаты тренировок Ватл. Молодые воины и охотники более сильные, ловкие и выносливые. А кулачные бои идут до момента, когда кто-то сдастся, а не просто упадет. Будьте осторожны, Верховный. К началу праздников действительно потеплело, хотя, кажется, мои люди этого даже не заметили. Оттепелью у северных варваров именовалась околонулевая температура, когда начинал слегка подтаивать снег. Молодежь в клане, впрочем, изрядно повеселела с наступлением теплого времени. Дошло даже до того, что четверо из пяти моих учеников стали пропускать уроки, ссылаясь на личные дела. Один только Ватл исправно впитывал мудрость искусства смерти. На улицах часто стал разноситься громкий смех, подростки устраивали разнообразные игры и соревнования, периодически случались розыгрыши. Гиганты-старики смотрели на это все с добродушными усмешками. В это время почти любые мелкие провинности сходили молодежи с рук. На окраине поселения находился большой, вымощенный разнообразным камнем круг, в котором и происходили кулачные бои. В холодное время он был занесен снегом, но когда наступила оттепель, северные гиганты заботливо очистили его. Первые пару дней боев я издалека присматривался к происходящему. Схема мероприятия была довольно простой. Вокруг круга на регулярной основе находились группы молодых детей льда, разделившиеся по интересам, причем, как девушки, так и парни. Периодически один из парней выходил в центр и уверенно указывал пальцем на другого, бросая вызов. Затем победитель забирал с деревянного столба сплетенный девушками венок из цветов подснежника и вешал его на понравившуюся девицу. Перед кулачными боями, само собой, мне все же пришлось снять привычные доспехи. И хотя великолепные латы странников принадлежали мне всего пару лет, снимая их, я на миг почувствовал себя голым. В чем-то это было даже слегка приятное чувство. В конце концов, что за жизнь совсем без риска? В промежутке между боями, судя по всему, происходило живое общение, обсуждение насущных тем, перемывание косточек более взрослому поколению. В один из таких моментов я медленным, неспешным шагом вошел в центр круга и сбросил с себя толстую теплую рубаху, разминая мышцы. Бои проводились обнаженными до пояса, и если северные варвары холода не замечали, околонулевая температура для человека, что видел последний раз зиму в прошлой жизни, не лучшее время для того, чтобы оголить торс. Но правило есть правило. Я рассчитывал, что движение не даст мне замерзнуть. Разговоры мгновенно стихли, и на меня уставилось множество глаз, удивленных, растерянных, раздосадованных прерыванием развлечения. Я хрустнул шеей, выбрал взглядом молодого гиганта повыше, и уверенно указал на него пальцем. Парень сначала слегка оглянулся по сторонам, как бы спрашивая у товарищей: «Вы тоже это видите?» А затем скептически посмотрел на меня, приподнимая бровь, мол, уверен ли ты, карлик, что я тебя не раздавлю. Чувствовать себя гномом, учитывая, что по меркам людей я имел рост выше среднего, было довольно забавно. Средний рост детей льда, если говорить о мужчинах, составлял почти 3 метра, в полтора раза выше среднего человека, как минимум, но выбранный мной соперник был еще выше. Пожалуй, в этот раз то, что я дышал ему в пупок, было отнюдь не преувеличением, но моя логика была предельно проста. Чем он больше, тем неповоротливее будет противник и тем легче мне будет уходить от его ударов и захватов. Поэтому я демонстративно хрустнул кулаками, одобрительно кивнул на его вопрос, подтверждая вызов. Парень скинул с себя легкую рубаху, хмыкнул и вышел в круг, возвышаясь надо мной словно скала, и неторопливо начал разминать мышцы. «Постараюсь не сломать вас ненароком, сэр Горд», — ухмыльнулся он. «Будет очень неловко, особенно после того, как весь клан принес вам присягу, верно?» Молодой сын льда был вполне искренен. В его эмоциях царило веселье. Он воспринимал это как неожиданную забаву, отнюдь не как бой, и действительно намеревался слегка повалять меня, не причиняя особого вреда. А затем, наверняка, хвалился бы этим перед остальными еще долгое время. «Я крепче, чем ты думаешь. Смотри, не запыхайся», — скупо улыбнулся я. Гигант развел руками, а затем резко, слегка наклонившись, бросился вперед, намереваясь схватить меня в охапку, как какую-то игрушку. Я резко сдвинулся вправо и подставил противнику подножку. Бум! Налетевший на препятствие северный гигант отправился в полет, прямо на каменный пол. Однако о принятом решении я немедленно пожалел. Создавалось впечатление, что ногой я остановил удар бревна. Не иначе. Усилием воли мне пришлось мгновенно подавить желание попрыгать на одной ноге и потереть больную левую ногу, потому что гигант резко начал подниматься. «Будет синяк, очень большой синяк», — мелькнула мысль. Но прежде чем мой соперник успел подняться, я подбежал к нему и с разбега со всей силы ударил его ногой в висок. В северную экспедицию, вместе с латами, я взял с собой несколько видов одежды и обуви, но на кулачный поединок с великаном были одеты именно латные тупоконечные сапоги, что были частью комплекта странника, выложенные изнутри мягкой кожей, удобные, предназначенные для длительных переходов и превосходно защищающие ноги от любых опасностей пути. Человека такой удар, скорее всего, убил бы на месте. В случае северного варвара у меня возникло чувство, что я ударил ногой камень. Великана ударом откинуло на бок и слегка ошеломило. Тот слегка помотал головой, но затем резво поднялся, опираясь на руки, и без видимых повреждений встал и посмотрел на меня чуть более серьезно. На его виске не было даже царапины, не говоря уже о какой-то шишке. А у меня болели уже обе ноги. Гигант учел первую ошибку и стал двигаться более неторопливо. Он быстрыми шагами настигал меня и пытался либо поймать в захват, либо достать, но не кулачным ударом, а размашистыми ударами ладоней, за счет длины рук. Я уходил от атак, дергаясь в стороны и перекатываясь. Это напоминало игру в кошки-мышки. Как и ожидалось, гигант действительно был медленнее и заметно неповоротливее меня. Проблема была в другом. Судя по всему, мне совершенно было не по силам причинить северному варвару какой-либо вред. Нет, будь у меня меч, я бы нарезал его на ломтики даже не вспотев, но даже успешные контратаки ногами или кулаками не вызывали у сына льда какой-либо дискомфорт. Дальнейшие 10 минут беготни только подтвердили этот тезис. Я окончательно отбил ноги, сбил в кровь кожу на правой руке, не причинив противнику никакого вреда. У него даже синяков не оставалось. Единственным результатом было то, что гигант слегка запыхался и стал воспринимать меня чуть более серьезно, но он все еще воспринимал происходящее как забавную игру. Право слово, сложно воспринимать всерьез того, кто не может тебя даже поцарапать. Несмотря на то, что и ему не удалось меня ни разу даже задеть, неудачные попытки только распаляли азарт молодого парня. Разумеется, я легко мог одолеть его с помощью искусства смерти, но учитывая, что слухи о моих способностях сарафанное радио наверняка разнесло на весь клан, быть пойманным на подобном жульничестве означало потерять и так не слишком великий авторитет, на что мне идти не хотелось. Слова демона сами собой всплыли в голове. Мастер смерти способен заменить часть своего тела на мертвую плоть, что будет быстрее, сильнее и прочнее любой живой. И похоже, это оставалось моим единственным шансом на относительно честную победу. Я чувствовал веселье со стороны зрителей. Наверняка это выглядело комично для них. Маленький карлик с черной рукой и сеткой черной нити, идущих от груди, бегает от великана. Настало время проверить, чего стоят древние ритуалы, проведенные над собственной рукой. Конечно, я заметил, что она стала сильнее и быстрее, но доселе мне не доводилось проверить, насколько. Улучив момент, я на мгновение схватил соперника левой рукой за запястье, уклонившись от его очередного размашистого удара, а затем, не давая ему времени вырваться или ухватить меня другой рукой, со всей силы сжал пальцы. Брызнула темно-багровая кровь. Запястье гиганта с треском хрустнуло, ломаясь, а у меня в руке осталось несколько кусков кожи и плоти. К его чести, парень не застонал и не закричал от боли, но от неожиданности отпрянул, неверяще смотря и баюкая сломанную окровавленную руку. Несколько секунд мой соперник потратил, приходя в себя, а затем решительно оторвал себе кусок штанины и быстрыми, отточенными движениями, с помощью второй руки и зубов соорудил своеобразную повязку, останавливая кровотечение. Во взгляде гиганта больше не было веселья и азарта. Теперь он был предельно серьезен, смотря на меня как на опасного противника. С лиц зрителей исчезли снисходительные улыбки, и теперь все, затаив дыхание, ожидали развязки. Сын льда сделал несколько попыток достать меня здоровой рукой, но даже став серьезным, быстрее он не стал. Я все так же легко уходил от его атак, а он уже начинал уставать. Изменением стало только то, что теперь он делал это более аккуратно, не давая мне возможности ухватить себя левой рукой. Теперь великан четко осознавал, что если так пойдет и дальше, я просто измотаю его, а когда он окончательно выбьется из сил, с ним можно будет делать все что угодно, хоть на куски рвать. Но сдаваться так просто парень был не намерен. На мгновение отпрянув, он резко ударил ногой в стык камней на каменной площадке, создавая щель в кладке, а затем быстро, не теряя времени, схватил камень здоровой рукой и швырнул в меня. Вообще-то, таким броском гигант мог и убить человека, попади он в голову. Но варвар не имел намерения убить меня, поэтому целился в ноги и торс. Но я все еще был быстрее и легко уклонился от броска. Гигант, впрочем, сделал еще несколько попыток, выдергивая камни из круга, и закончил только тогда, когда я перехватил очередной камень левой рукой и с силой кинул его ему в голову. В отличие от моего соперника я попал, и тот обзавелся слегка кровоточащей ссадиной на лбу. Гигант разорвал дистанцию и сорвал с себя штаны, создавая из них своеобразную плетку, а затем, оставшись в лаптях и набедренной повязке, попытался отхлестать меня ею. Если ему удастся отхлестать меня своими штанами, он будет хвастаться об этом до конца жизни, мелькнула у меня мысль. Что будет в таком случае с моим авторитетом среди варваров, даже думать не хотелось. И надо сказать, в этот раз у него были неплохие шансы. Уклоняться от таких ударов было намного сложнее, и мне едва это удавалось. Поэтому, не затягивая бой дальше, я перекатом проскочил между ног гиганта и ударил его левой рукой, что есть сил, в подколенную ямку. Гигант припал на колено, и в этот момент я резко выдернул у него штаны из здоровой руки, отбрасывая их за пределы круга. В эмоциях противника впервые появилась обреченность. И все же, несмотря и на эту неудачу, сдаваться он не был намерен. Чем-то мне даже импонировало подобное упорство. Устающий и задыхающийся, он начал предоставлять мне право первого удара, а затем резким рывком пытался достать меня ударом ноги или здоровой рукой. Несколько раз пытался сделать это и больной рукой, надеясь, что я не ожидаю атаки с этой стороны, но после нескольких неудачных попыток оставил эту затею. С импровизированной повязки закапала кровь. Улучив момент, я резким рывком зашел уставшему сопернику в бок, вцепился мертвой рукой в бедро гиганта и вырвал кусок мяса. Затем ударил по другой ноге, снова и снова. На очередном ударе что-то хрустнуло, и молодой сын льда упал на землю. Я уже намеревался подойти и добить его, но в эмоциях парня внезапно полыхнула надежда. Ах, вот оно что! Похоже, хитрец надеялся схватить меня и заломать, когда я подойду поближе, добивать лежачего. Возможно, без возможности читать эмоции противника, я бы купился на эту показную слабость, а может быть и нет. Я неторопливо обошел по длинной дуге истекающего кровью противника и присел напротив его лица на безопасном расстоянии. Полагаю, я победил. У тебя есть возражения? Дураком парень не был. Поняв, что его план раскусили, молодой гигант тяжело, опираясь на здоровую руку, поднялся. Хмурый как туча, выпрямившись, он мрачно ответил: «Ты победил, я признаю поражение», а затем захромал из круга. На выходе с каменной площадки его мгновенно окружила небольшая стайка девушек, принявшись обрабатывать раны. На несколько мгновений вокруг площадки повисла почти мертвая тишина, а затем вокруг послышались шепотки, среди которой часто всплывали два слова: «Маледика Манас». На языке детей льда это значило «черная рука». Похоже, вместе с победой, я получил и прозвище. Под тихие перешептывания я снял венок из подснежников со столба. Пришлось встать на мысочки и вытянуться, но никто над этим не смеялся. Окинув взглядом толпу, я выбрал среднего роста девушку с пепельной косой и фиалковыми глазами, в эмоциях которой был легкий интерес. Сперва у меня была мысль выделить ту, что пониже другие, но уж слишком комично это бы смотрелось со стороны гигантов. Карлик выбрал самую низкую. Девица слегка удивилась, сверкнув пурпурными глазами, но приняла венок и тепло мне улыбнулась. В целом, если не учитывать серую кожу и рост в 2,5 метра, она была вполне симпатичной. Вечером сарафанное радио варварского поселка принесло мне ответ вместе со старшим из моих учеников, Ваталом. Тот был молод и вхож в общество молодежи клана. Ее зовут Альвишия, и ее дом на окраине, с северной стороны. Коротко объяснив мне дорогу и намекнув, что приходить стоит ближе к ночи, ученик счел свою миссию выполненной и был таков. Дом девушки встретил меня вкусным запахом разнообразных трав. Судя по развешенным пучкам, молодая дочь льда была травницей, или же ученицей травницы. Интересно, варвары вообще позволяют женщинам быть шаманками? Среди старших шаманов не было ни единой женщины, да и в целом общество намекало на крайний патриархат. Языка людей девушка не знала, но я уже неплохо поднаторел в разговорном, чтобы поддерживать легкую беседу. Альвишия сперва слегка смущалась, но вскоре отошла и принялась аккуратно расспрашивать меня насчет дальнейших планов на клан и в частности на его женщин. Я старался отвечать максимально уклончиво. Определенных планов в отношении небоевой части гигантов у меня в целом пока не было. Я было попытался расспрашивать ее о женском быте клана, но девушка напоила меня каким-то травяным отваром и, легко улыбнувшись, ловко перевела тему, подмигнув мне и, слегка вильнув задней точкой, скрылась в спальне с предложением показать кое-что поинтереснее. Мне оставалось лишь моргнуть и последовать за ней. По старой привычке я ожидал более долгих ухаживаний, но не отказываться же. Во мраке спальни было почти ничего не видно, и одетая в легкое, невесомое платье девушка зажгла в уголке небольшой светильник. Однако стоило мне стянуть с себя штаны и подойти к ней со вполне однозначными намерениями, серокожая дочь льда посмотрела на меня большими фиалковыми глазами и звонко, отрывисто рассмеялась, согнувшись пополам и упав на кровать. Определенно, от этой ночи я ждал совершенно другого. Подобного унижения, наверное, мне не доводилось испытывать за обе свои жизни. Удушающая ярость и гнев поднялись в груди, и едва удержался от того, чтобы ударить пожирателем жизни. Я закрыл глаза и начал повторять про себя. Убийство любовницы однозначно ударит по твоему авторитету в клане и помешает дальнейшим планам. Убийство любовницы однозначно ударит. Мне пришлось повторить это не менее 10 раз, прежде чем я смог взять себя в руки и открыть глаза. Если в начале нашего общения в эмоциях девушку было любопытство, легкая неуверенность, интерес к экзотике и возбуждение, то теперь ничего подобного не осталось. Через нить нашей клятвы я отчетливо чувствовал, что возбуждения там не осталось вовсе, только неконтролируемое веселье, через которое пробивалось легкое чувство вины. Поняв мое состояние, она пыталась остановиться, заткнув себе рот рукой, но даже ее все еще потряхивало в конвульсиях смеха от одного взгляда на меня. Лишь когда я оделся, Альвишия наконец-то справилась со своим смехом и смотрела на меня с изрядным чувством вины. Эмоции прямо-таки фонтанировали раскаянием и тревогой за мое душевное состояние, однако что-то сказать после такого фиаско она не решалась, опасаясь сделать еще хуже. Разница в размерах настолько критична, тяжело вздохнув, осведомился я. Девушка подняла глаза к потолку и принялась что-то прикидывать, поглядывая на меня. Пару раз она едва не сбилась вновь на смех, но в конечном итоге, подсчитав что-то, решительно сказала: «Вообще-то, нет, все не так плохо. Чуть ниже среднего, но препятствий в этом плане нет». Серокожая великанша скосила на меня глаза, тряхнув копной распущенных пепельных волос и жалобно сказала: «Сама не знаю, почему так вышло. Это...» Девушка слегка поперхнулась, давя улыбку. «Вышло случайно». Фиалковые глаза смотрели на меня взглядом побитого котенка, и эмоции девушки я читал однозначно. Совершенно ясно, что получить секс с дочерью льда я сегодня смогу только через изнасилование. Вот только у меня были обоснованные сомнения в самой возможности подобного. Изнасиловать женщину расы, что изначально превосходит тебя в силе в несколько раз, заведомо тухлая затея. В голове мелькнула концовка книги. История великого рыцаря закончилась тем, что он был раздавлен насмерть дочерью льда во время плотских утех. Достойный конец для настоящего героя. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Затем, слегка подумав, развалился на большой, рассчитанной на двух детей льда кровати, и тихо сказал: «Давай спать, пообщаемся утром». И мгновенно, по-армейски, провалился в сон без сновидений. Следующим утром меня разбудили вкусные запахи, доносящиеся из двора. Небольшой домик травницы собственной кухни не имел, однако во дворе имелось кострище, над которым хлопотала девушка, жаря на сковороде что-то похожее на картофельные блины или оладья. Выйдя и осмотревшись, я понял, что девушка сделала тесто из каких-то измельченных корней. В эмоциях Альвиши преобладало сильное чувство вины и легкая опаска. Похоже, спала она плохо, много думала, осознала, чем может закончиться подобное унижение разумного, который обладает в клане изрядной властью и воспитан в культуре, где ее народ считают порой за разумных зверей, и пришла к решению задобрить меня хотя бы приятной стряпней. Умная девочка. Завидев меня, он жестом предложила мне сесть за деревянный стол во дворе, и принялась накладывать мне уже готовые оладушки в большую деревянную тарелку, дополняя их нарезанными крупными кусками сыра и вареньем из каких-то ягод. На вкус все было весьма неплохо, и это слегка примирило меня с жесткой действительностью. Однако я все же счел необходимым расставить точки над «и». Если кто-то узнает о том, как мы провели ночь, я убью тебя», — спокойным, будничным тоном сказал я девушке. Альвишия на миг замерла, и внешне лишь напряженная спина выдавала волнение, а в эмоциях вспыхнул такой клубок противоречивых чувств, что я не смог в нем разобраться. Однако мгновением позже девушка вернулась к готовке, нервным движением перекинув пепельную косу на другое плечо. «Не узнает», — тихо ответила она, не оборачиваясь. «И все же, готовила она хорошо, достаточно хорошо, чтобы я даже объелся, но больше мы не разговаривали. Дом вождя встретил меня прямо-таки витающим в воздухе любопытством. Вальгард едва ли не сгорал от нетерпения, чтобы расспросить меня, но стоически молчал с каменным лицом, давая мне возможность начать первым. «Даже не спросишь, как прошла ночь?» — поднял бровь я. «Как прошла ночь?» — немедленно воспользовался вождь Северного Ветра возможностью. Я уселся за стол и коротко поведал ему о своем любовном фиаско. По мере моего рассказа ироничное любопытство вождя сменилось полным штилем в эмоциях. Казалось, мой названный вечный друг впал в редкий вид холодного, расчетливого размышления, заставив себя отбросить все чувства. Он молчал несколько минут, переваривая короткий рассказ, а затем сказал: «Если ты хочешь ее смерти, это лучше сделать тайно. Публичная казнь может сильно навредить нам и создаст много недовольных, даже среди шаманов». Вальгард смотрел на меня предельно серьезно. Ни в выражении лица, ни в эмоциях вождя не было ни единой крупицы насмешки. Я скрестил руки на груди и отвел взгляд. В этом нет ее вины. Это была непроизвольная реакция. А у меня еще остались крупицы гордости, достаточные для того, чтобы быть выше мести за подобное. Меня волнует только то, чтобы эта история не всплыла. Подобное может ударить по авторитету. За это не волнуйся. Наши женщины умеют хранить тайны. Больше Вальгард ничего не сказал, но через связь душ я чувствовал его молчаливое одобрение подобному решению. Подобная фиаско, впрочем, отнюдь не помешала мне в тот же день навестить однорукую лучницу и заявить ей, что я выиграл спор. Лара слегка удивленно приподняла брови. «Вы провели ночь с одной из них, сэр, именно так. Полагаю, теперь меня должно ожидать кое-что получше, верно?» Таллистрийка лукаво улыбнулась. «Разумеется, милорд, не сомневайтесь, я исполню свою часть пари, когда мы будем в Виталии в следующий раз. Я полагал себя достаточно мудрым, чтобы извлекать пользу даже из неудачного опыта. Из этого приключения я вынес для себя две вещи. То, что помимо силы, северные варвары заметно крепче людей, и это стоит учитывать в своих дальнейших планах, и второе, я однозначно сторонник отношений с классическими красивыми девушками людского рода, и экзотика в виде других рас меня совсем не привлекает, и, разумеется, я бы убил на месте любого, кто скажет, что это следствие неудачного личного опыта. Глава 38. Шестеро хорошо одетых путников разбили лагерь в небольшом, редком лесу в предгорьях. Солнце уже клонилось к закату, но высокие горные пики все еще слегка поблескивали хрусталем в его лучах. Пятеро рыцарей, одетых в превосходные серые латы, и их предводитель, имеющий слегка позолоченный вороненый доспех, что ярко блестел в лучах закатного солнца. «Что вы думаете, сэр Манштейн?» Барон Нерион обратился к самому старому из пятерки рыцарей, аккуратно помешивая кашу в котелке. «Перевал хороший, явно используется часто». Сидеющий усач почесал затылок. «Предполагаю, что у герцога долины недостаточно средств, чтобы закрыть крепостью весь перевал, слишком уж он большой, но наверняка на обратном склоне стоит дозорная вышка и расположены посты. Если хотим пройти незамеченными, надо искать другой путь. Другого перевала нет. Согласно путеводителю по королевствам, герцогство долины имеет всего один известный перевал», — блеснул эрудицией сэр Денис, средних лет мужчина с короткой щетиной и большим носом, похожим на картошку. «То, что его на картах нет перевалов, это не значит, что горы непроходимы», — прогудел сэр Лорд, самый рослый воин из шестерки путников. «Место вполне можно найти. И сколько мы будем блуждать, пока найдем его?» — хмуро прервал здоровяка барон Нерион. «Нас всего шестеро, и мы воины, а не егери. Аурелион, молодое королевство, вдали от дорог легко можно напороться на виверну или тварь похлеще. Что вы думаете?» Барон перевел взгляд на двух оставшихся рыцарей. Двое братьев-близнецов переглянулись и синхронно пожали плечами. «Вы за главного, ваша светлость, вам и решать». Некоторое время на обочине пути повисло молчание, прерываемое лишь тихим чавканьем. Барон ел мало и смотрел в огонь, прикидывая варианты. «На рассвете пойдем напрямик», — наконец, принял решение Нерион. Рыцари слегка обеспокоенно переглянулись. «Что будем говорить, ваша светлость?» — серьезно спросил сэр Манштейн. «В идеале ничего. Если начнутся вопросы, говорить буду я. Расскажу, что мы бывалые путешественники, что развлекаются походом по королевствам. Как это слишком натянуто!» — скривился сэр Денис. «Мы, конечно, путешественники бывалые, спору нет, но как часто на дорогах королевств вообще встречаются путешественники? Кроме караванов, экспедиций и королевских отрядов редко кто ходит малой группой, разве что странники». Барон сверкнул глазами. «Оставьте это мне, герцог выдал хорошие инструкции, справимся. Правда бывает разная, в случае чего». Рыцари мрачно кивнули. Все понимали, что возможно, придется прорываться с боем и были готовы. На рассвете путники поднялись на перевал. Сэр Манштейн не ошибся. С обратной стороны гор, уже внутри долины, находилась каменная сторожевая вышка, выточенная, похоже, прямо из скалы. «Внушительный пост», — цокнул языком здоровяк. «Такое три виверны не сломают». Барон лишь поморщился на эти слова. Опытный взгляд сразу определил бойницы со стрелометами, что держал под прицелом перевал. На вид вокруг никого не было, но стоило путникам начать спуск, пара охотников в песчаного цвета шкурах, сливающихся с горным фоном, преградила им дорогу. Один из них, окинув цепким взглядом барона и рыцарей, слегка задержав его на перстнях, вежливо поздоровался. «Здравствуйте, ваша светлость. Вы, наверное, авангард каравана, держите путь в долину?» «Нет, нас только шестеро». Барон отрицательно качнул головой. «Путешествуем. Путешественники, в нашу-то глушь, 10 лет на перевале служу, первый раз такое вижу». Крайне удивленно воскликнул второй охотник. Нерион натянул на лицо снисходительную улыбку. «Все бывает впервые. Надеюсь, вы знаете, что делаете, ваша милость. Путешествовать вшестером, даже если вы опытные воины, опасное дело. В долине, конечно, нынче все спокойно, но иногда через горы пробирается какая-нибудь дрянь. Будьте осторожны. Надеюсь, вас не затруднит сообщить цель посещения долины». Первый охотник вел разговор будничным, дежурным тоном. Таков уж был порядок. Но барон помедлил с ответом, и это вызвало легкую настороженность. «Я предпочел бы сохранить цель визита в тайне». Постовой слегка нахмурился. «В тайне? Простите, ваша милость, но у меня четкий приказ. Я должен спрашивать всех прибывших о цели визита. Это просто дежурная проверка, какие могут быть причины». Охотник осекся. Похоже, в его голову резко пришла в голову мысль о том, зачем вдруг человеку нужно скрывать цель визита в то или иное место, и не сказать, что эти мысли ему понравились. Рука его напарника слегка дернулась в сторону оружия. Повисло напряженное молчание. Барон выглядел совершенно невозмутимо, безмятежно, добродушно, по-барски, смотрел на встречающих. Охотник постовой смотрел на него из-под лобья. «Простите меня, ваша милость, но я не могу вас пропустить, пока вы не назовете цель визита». Тон и поза барона неуловимо изменились. Теперь в его глазах явственно читалось презрение. «Ты смеешь преграждать мне путь, смерть?» Словно не веря в происходящее, поднял бровь Нерион. На висках охотника выступила крупинка пота. Он склонил голову в уважительном поклоне, но твердо ответил. «У меня есть приказ герцога, и я обязан его выполнить, ваша милость». Рыцари положили руки на мечи. Второй охотник побледнел. «Пусть так», — неожиданно легко согласился барон. «Но если вдруг из-за твоей настойчивости эти сведения уйдут не туда, куда нужно, и кто-то пострадает, именно тебе жить на каменоломнях до конца своих дней. Мы направляемся сюда, чтобы навестить родственников и близких друзей Верховного Иерарха Объединенной Церкви Ренегона и Аурелиона, руки отца его святейшества Этериаса Инвиктуса». По мере слов барона глаза бедного охотника буквально полезли на лоб. Но как это может повредить кому-то? Наконец, выдавил из себя бедняга постовой. «До вас в глуши новости наверняка доходят медленно. Вы не слышали? На его святейшество совершили покушение. Человек пытался убить его на центральной площади Ренегона, и почти преуспел. И те, кто не смог достать самого верховного иерарха, вполне могут попробовать действовать через его близких. Поэтому мы здесь. О нашей миссии немногие знают, а теперь и вы. Но, по крайней мере, теперь, если с близкими его святейшества что-то случится, можно будет легко определить виновного в раскрытии тайны. Теперь мы можем идти». Старший постовой впал в небольшой ступор от таких новостей. Его напарник отодвинул того в сторонку, поклонился и с трудом выдавил из себя. «Проходите, ваша милость, добро пожаловать в долину ветров». Барон слегка задержался на спуске, окидывая взглядом долину. Зеленая степь с редким лесом, почти до горизонта. Вдалеке, за сотни миль, виднелись пики Великого Хребта, и отсюда они отнюдь не казались затмевающим небо монументом. С вершины перевала можно было разглядеть города и деревни, кажущиеся издалека совсем крохотными. «Я не вижу ни единой стены или захудалого частокола у местных поселений. Благословенный край», — поравнялся с бароном сэр Майнштейн. «Сама природа возвела свои стены здесь. Вычистить от зверья степную долину гораздо проще, чем любой крупный лес», — согласно кивнул барон. «Готов поспорить, здесь водятся горные виверны, уж больно скалы говорящие», — прогудел здоровяк. «Стены все равно не помогают против виверн», — равнодушно ответил барон. «Спускаемся в город. Начните со сбора слухов и аккуратных расспросов. Сэр Денис, найдите нам жилье». Рыцари лишь кивнули. Предстояло много работы. Уже ближе к вечеру шестерка путников собралась в невзрачной таверне, намереваясь поужинать и обсудить прошедший за день. Но в этот вечер их разговору не суждено было случиться. Одетый в хорошую легкую чешуйчатую броню рыцарь в плаще песочного цвета пошел в таверну и внимательным взглядом осмотрел зал, безошибочно остановив его на бароне. «Барон Нерион, я полагаю», — остановился перед столиком он. «Он самый», — степенно кивнул барон, не прекращая грызть косточку с мясом. Именем собеседника он даже не поинтересовался, лишь слегка скосив на того взгляд. «Его светлость, герцог долины, приглашает вас и ваших спутников воспользоваться гостеприимством. Весьма любезно с его стороны». «Далеко идти?» — барон приподнял бровь, даже отложив косточку. «Резиденция его светлости в часе пути отсюда, в центре города», — бесстрастно ответил рыцарь. Барон на миг взглянул на роскошный плащ гостя так, словно раздумывал, не вытереть ли об него руки, а затем поднялся из-за стола и коротко бросил: «Идем». Усадьба герцога действительно располагалась в центре города. Вопреки привычным барону родовым гнездам аристократии в виде замка, это был скорее дворец, чем укрепление, не слишком большой или роскошный по меркам любого короля, но вполне достойный и приличный по меркам любого лорда рангом пониже. Комнаты, что им выделили, были, пожалуй, даже лучше, чем те, что барон имел в собственном замке на родине, в Нелии. В честь герцога, несмотря на явно имеющееся явное любопытство, тот позволил гостям отдохнуть и пригласил барона отобедать вместе лишь к полудню. Осмотрев стол, барон опытным взглядом определил несколько деликатесов, которые наверняка не производятся в долине и могут быть привезены изредка торговцами. Вероятно, герцог приказал выставить для гостя все лучшее, что у него было. Лорд Валлис Винтис, герцог долины, обладал типичной, вполне себе крестьянской внешностью. Водянистые серые глаза, простая, коротко стриженная копна каштановый волос. Одень его в простую рубаху и отправь на поля, люди бы не отличили герцога от пахаря. Он не мог похвастаться длинной плеядой предков и древней кровью, что тянулось столетия. Поселения людей в долине ветров появились всего столетия назад, и дед герцога был самым обыкновенным рыцарем, который нашел подходящий перевал в горах и основал поселение. Герцогство долины было самым молодым, невзрачным и бедным из всех герцогств Аурелиона, однако, как хороший хозяин, лорд Винтис стремился всеми силами не показать этого. «Мне доложили о вашей цели прибытия в долину». Герцог поднял внимательные серые глаза на гостя. Лорд Винтис перешел к делу сразу после того, как обед закончился. Барон поднял пристальный, ледяной взгляд на герцога и положил руки на стол, сцепив между собой пальцы. «Вы хотите знать об этом больше?» «Да», — просто ответил герцог. Барон сделал вид, что задумался. На самом деле, чтобы подумать о том, что говорить герцогу, у него была целая ночь и утро. «Я мало что могу добавить. Наша задача – найти близких людей его святейшества в герцоге и позаботиться об их доставке в столицу». Герцог слегка удивился. «Я полагал, что вы должны предупредить их об опасности. Вы не думаете, что в герцогстве им будет безопаснее, учитывая обстоятельства? К тому же дорога долгая, да еще и небольшой группой, такие часто пропадают. Со мной лучшие из лучших. Можете быть уверены, мы справимся даже с горной виверной». В глаза барона блеснула сталь. «И все же я склонен полагать, что герцогство — лучший вариант. Я прикажу удвоить количество и следить за всем подозрительным. Мы будем внимательно допрашивать всех прибывающих торговцев, ни один злодей не проскользнет», — воскликнул герцог. Барон посмотрел на герцога как на ребенка, усталым укоризненным взглядом. «Ваша светлость», — мягко начал барон, — «если нашелся человек, готовый убить другого, что заставляет вас думать, что он может, например, солгать вам? Он скажет дозорным, что он торговец редкими зельями, а сам напоит ядом кого-то из близких его святейшества. Уж простите, но ваше герцогство – далеко не самый развитый край. Оставьте это дело более опытным людям, прошу вас. Мне приходилось иметь дело с подобным и ранее». Герцог помрачнел, став похожим на грозовую тучу. Однако мгновением позже он просиял. «Хорошо, но тогда я должен оказать вам любую возможную поддержку. Что вы собираетесь делать дальше? Искать?» Степенно пожал плечами барон. «Мне не сообщили, кто именно является близкими иерарха, просто отправили сюда с приказом. Полагаю, мы начнем с расспросов жителей, затем поговорим с мастерами в монастырях». Герцог махнул рукой, прерывая барона, и на его лице расплылась широкая улыбка. «С этим я точно смогу вам помочь. Герцогство не слишком большое, все друг друга знают. Оставьте это моим людям, уверяю вас, за неделю они узнают все необходимое. А вы пока можете воспользоваться моим гостеприимством. Это было бы очень любезно с вашей стороны», — уважительно наклонил голову барон. «Пустое». Герцог тихо рассмеялся. «В конце концов, это и мой долг тоже. Никто из нас не может отказаться от своего долга, верно?» «Разумеется, ваша светлость, никто». Герцог совершенно не заметил того, как опасно блеснули глаза барона в этот момент. Глава 39. На запрос о получении тела из Герта горошил меня новостью, что уже извел на свои эксперименты по овладению искусством смерти все тела, что были у шаманов Северного Ветра, и новых пока не предвидится. Я чувствовал себя обворованным, и ведь ни слова не сказал, гадкий старикашка. Я уже глубоко вдохнул в себя воздух, намереваясь высказать подлому вору все, что о нем думаю, однако каким-то шестым чувством старый шаман понял мой настрой и поспешил подсластить пилюлю. «У меня есть идея, как научить тебя искусству духов. Более бесталанного ученика я в своей жизни не видел, однако кое-что я все же придумал». Это заставило меня проглотить уже готовые ругательства. «Рассказывай», — коротко приказал я. Старик в ответ на приказной тон посмотрел на меня как солдат на вошь, но вступать в полемику все же не стал. «Как показали тесты, тебе совершенно не даются манипуляции силой духов, или нейтралью, как называют ее ваши шаманы. Создается впечатление, что твоя душа по каким-то причинам просто отвергает энергию океана бытия. Уникальный случай в моей практике». Начал издалека менторским тоном говорящий с духами. «Однако я все же придумал кое-что интересное. Мы, шаманы, используем духов не только для того, чтобы воздействовать на реальность напрямую. Наше искусство также позволяет нам создавать особые предметы с заключенными в них духами, что дает возможность пользоваться частичкой нашего умения и простым воинам. Это те камешки с выгравированными символами, что я видел у вас», — слегка разочарованно уточнил я. «Предлагаешь мне просто обвешаться амулетами? Принцип схож, но я предлагаю другое», — покачал головой седовласый шаман. «Это было бы слишком просто. К тому же это отнюдь не значило бы, что я научил тебя искусству духов. Нет, у меня есть идея получше. Я заключу духа в собственной крови, свой силой привязав его к ней навсегда, а потом перелью ее тебе, сделав кровным побратимом. Теоретически это должно позволить тебе пользоваться силой духов через посредника в виде того духа, который будет в ней. Если опыт будет успешным, можно будет повторить и расширить. А когда научишься управлять несколькими духами одновременно, с их помощью ты сможешь найти и подчинять себе других духов. Конечно, это будет не так эффективно, как у обычного шамана, но на слабенького ученика по возможностям должно вполне потянуть». Вот тут я всерьез задумался. Предложение старика было интересным. Исходя из этого, что я знал о нейтрале и искусстве духов, выходило, что моя душа, вероятно, в силу происхождения, была совершенно не способна к манипуляциям местной духовной силой. И старый шаман предложил натуральный ход конем. Просто привязать к моему телу духа, как к амулету, и научить управлять им через телесные виды энергии, такие как сила жизни или смерти. Фактически, просто пришить к себе кусок чужой энергетической оболочки и пользоваться им для манипуляции энергией. Идея звучала интересно, но у меня были обоснованные подозрения, что подобные грубые игры с собственной энергетической оболочкой могут плачевно закончиться. Если бы все было так просто, каждый второй сын льда уже был бы шаманом, о чем я честно сообщил Изгерду. Старик выпучил глаза и не на шутку рассердился. «Просто, ты называешь это просто?» – рассвирепел седовласый шаман. «Ты хоть представляешь, насколько могучим шаманом надо быть, чтобы провернуть подобное? Да меньше десятка говорящих с духами на всем севере способны на такое. Подчинять духов само по себе сложнейшее испытание, а тут надо вообще выбить из духа любые зачатки неповиновения, затем сделать из собственной крови вместилище, и сделать так, чтобы оно не разрушилось при переносе. Только по-настоящему великие шаманы на такое способны». Я примирительно поднял руки. «Хорошо, допустим, это сработает. Но меня смущает идея переливания крови между разными расами. Мне от этого не поплохеет, заодно и проверим. Раз уж с девками нормально кувыркался, не думаю, что будут проблемы. Если что, я тебя вылечу», — равнодушно махнул рукой шаман. Вот тут я в очередной раз пожалел о неудачной ночи. Вообще, о проблемах биологической безопасности стоило подумать до того, как я согласился на спор с Ларой. Но не рассказывать же об этом шаману. Клятый старик до конца своих дней ржать будет, уж его-то за прошедшие месяцы я хорошо узнал. Но отказаться от этого предложения все же было выше моих сил. Куш стоил того, чтобы рискнуть. Из-за того, что Изгерд извел все свободные тела, не поставив меня в известность, я решил подойти к поискам материала с другой стороны и осведомился у Вальгарда о том, кто является самым старым сыном льда в клане. «Ты его знаешь», — почесав подбородок, ответил вождь. «Кригорн Скала, он один из старейшин клана, но далеко не самый влиятельный, заведует обучением детишек». Затем Вальгард посмотрел на меня крайне подозрительно. Похоже, учитывая прошлые вопросы, вождь Северного Ветра легко догадался, к чему я клоню. «Не думай, что он скоро умрет. Старик прибедняется, но все еще крепкий, несколько лет точно протянет», — предупредил меня вождь. «У меня на примете кое-что поинтереснее», — слегка улыбнулся я. «Где мне его найти?» Старый варвар нашелся на небольшой площадке, скрытой за домами в углу деревни. Он тренировал детей, еще совсем маленьких, самые рослые были немногим выше моего пояса. Старейшина действительно возвышался над ними, словно скала. Карапузы лет 5-6 на вид, если судить по меркам людей. В отличие от детей, Кригорн заметил меня сразу, еще в проходе между домами, но виду не подал, продолжая тренировку. Я не стал вмешиваться, наблюдая. Старый воин учил детей стрелять из лука, ставил в стойки, показывал, как не повредить пальцы тетивой. Он был неплохим наставником, терпеливым, незлобным, ответственным. Глядя на него, я окончательно уверился, что он будет хорошим кандидатом. Лишь когда тренировка окончилась, я подошел к ветерану. «Чем обязан такой чести?» — осведомился варвар, собирая снаряжение для тренировок. Впрочем, его тон отлично иллюстрировал, что именно он на самом деле думает о встрече со мной, но это было наигранным. В эмоциях варвара не было раздражения, лишь легкое любопытство. «У меня есть для вас предложение. Мне кое-что нужно от вас, и я хотел бы, чтобы вы согласились на это добровольно». Начало издалека. Варвар ухмыльнулся. «Обычно так говорят о предложении, который тебе определенно не понравится. Что тебе нужно, Верховный?» В иерархической цепочке северных варваров я занимал странное, с их точки зрения, положение. Не был вождем, но именно мне они принесли присягу. Поэтому большинство сынов льда звало меня просто Верховным. Предполагаю, по аналогии с Верховным Шаманом.